Дорогие радиослушатели, сегодня вечером мы опять по милости Божией можем продолжать беседы о символе веры. В первой беседе мы уже познакомились с текстом символа, а также указали, что символ веры – это краткое изложение догмов христианства. Теперь мы желаем поговорить о необходимости символа веры. Возможно, есть те, кому вообще нужно дать объяснение о связи между христианством и исповеданием и догмами. Христианство, они настаивают, является непосредственным переживанием Бога во Христе Иисусе. Его нельзя свести к исповеданию или догмам, ибо это старание свести поразит его и окостенит его и убьет в нем всякую жизнь. Также всегда были те, кто отстаивали христианство без исповедания и христианство, освобожденное от усмирительной рубашки догмы. Но основное нужно помнить. Определенно, христианство – переживание, но также ясно, что действительность или обоснованность этого переживания должна быть проверена. Есть люди в психиатрических больницах, которые претендуют, что они стали императором Наполеоном или полководцем Суворовым. Несомненно, для них это переживание и действительное переживание, но в нем нет всеми принятой действительности. Необходимо пойти гораздо глубже простого изречения, что что-то происходит от переживания. И прежде чем можно сделать вообще оценку происшедшего, нужно ясно исследовать источник и характер переживания. Затем нужно помнить, что хотя христианство неоспоримо личное переживание, оно равно неоспоримо нечастное переживание. Это переживание по неизбежности самого существа христианства должно передаваться другим, так как на каждом христианине лежит обязанность провозглашать необходимы три шага в христианской жизни. Первый. Сила и благодать Иисуса Христа и любовь Бога в нем должны лично пережиться им. Второй. Действительность этого переживания должна быть испытана, должно быть ясным, что оно не искусственно произведено и не является обольщением. Третий. Это переживание должно быть также выражено, чтобы его можно было передать и чтобы другие могли его понять. И как только допускаем необходимость выражения и передачи, то сразу делается ясным нужда в исповедании и догме и вероучении, потому что передаваемое нужно определить и выразить. Один богослов указал на три важных момента в богословии. Первый – откровение, когда человек стоит пред Божьей истиной и любовью. Второй – употребление, когда человек применяет привилегии и принимает ответственности, предлагаемые ему. С этого момента человек больше не обособленный зритель откровения, но лично вовлечен в нем. Третий – толкование, в котором он находит, настолько он может, значение события, которое произошло в нем. В этот момент, когда он может узнать не только, что с ним произошло, но почему это произошло. И как только мы начинаем толкование и разъяснение, хотя ради передачи и пояснения другим, сразу возникает необходимость в исповедании и догмы. Из этого всего вы видите, дорогой радиослушатель, что христианство не только важно знать, как человек становится христианином и как он может быть уверенным, что он действительно христианин, но также важно знать, почему он христианин и что лежит в основе его убеждения. Апостол Павел в первом послании, в 3 главе, в 15 стихе говорит: «Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Теперь укажем на некоторые причины, почему необходимо существование символа веры или исповедания веры. Во-первых, символ веры необходим для определения веры. Первобытные христиане не составляли исповедания веры. Их интересы и стремления были религиозные, этические и практические, а не богословские. Покаяние пред Богом, вера в Бога Иисуса Христа, обращение и праведная жизнь были требованиями для тех ранних дней. По истечении времени интеллектуальные взгляды христианства стали больше и больше преобладать как результат его контакта с греческой философией и с разными религиями греческого и римского мира. Как последствие борьбы с этими идеями, извне и изнутри, церкви, первая группа исповедания была произведена в 3, 4, 5 и в 6 столетиях. Самое раннее, так называемое апостольское исповедание веры, не было произведением никакого христианского собора, но произошло из повседневной нужды практического христианского труда. Следы этого исповедания можно найти во II веке, и свою в особенном настоящую формулировку достигла в IV веке. Другие исповедания формировались также в попытке разрешить споры, которые раскалывали церковь. Некоторые эти споры относились к естеству Христа, некоторые к Духу Святому и естеству человека. Эти исповедания периода отцов церкви направляли верующих на путь правоверия и больше. Они служили стандартным, при помощи которого они испытывали еретические понятия. И сегодня христианин должен знать, во что он верит, и в чем он убежден, и где он стоит. Во-вторых, символ веры необходим для предоставления нормы, стандарта и критерий. Придать чрезмерное внимание господствующему праву переживания означает в конце подвергнуться всяким опасениям субъективизма. Никто не желает исповедания, которое сделается инструментом охоты ереси. Но также истинно то, что несмотря на то, что христианство имеет широкое поле действий, оно все же имеет необходимые ограничения. Несомненно, гностики назвали бы себя христианами, а также говоруны, которые подчеркивали христианскую вольность и свободу, считали себя больше христианами, чем церковь. Но несомненно, что ни гностики, ни говоруны не были христианами. Как нам известно, в дни, когда канон Библии формировался, и когда малое число копий книг Нового Завета было в циркуляции, верующие нуждались в стандарте, чтобы стоять на пути ортодоксальности. Исповедание просто необходимо, чтобы человек мог проверить свою веру и мышление посредством веры и мышления Вселенской Церкви. Невозможно понять, как может человек быть христианином, когда он не соглашается с Новым Заветом и всею Церковью, что Иисус Христос Господь есть Бог, и когда он не принимает личной и социальной этики, которой учит Новый Завет. В-третьих, символ веры необходим для предоставления материала для христианского учения и проповеди. Мы прекрасно сознаем, что миссионерский труд, подобно как учение, невозможен без корпуса определенного учения, которое передается тем, которые решились последовать христианской вере. Мы считаем, что нечестно приглашать человека вступить в общество, институт или общение, не указав ясно, что требуется от него вступление и что ему предлагается. Именно для таких обстоятельств был создан символ веры. Это относится также и к проповеди. Проповедь не может быть выражением личных взглядов проповедника или его предрассудков. Конечно, он может выражать полученное им лично откровение, но в основном он должен излагать веру и убеждение церкви и Священного Писания. Поэтому нужно иметь исповедание веры, которое определяет территорию действий проповедника и которое предоставляет ему открытые принципы, применимые к каждому случаю человеческого обстоятельства. Обратив внимание на необходимость символа веры, нужно также указать на важные предупреждения. Будем помнить, что исповедание веры или вероучение должны быть руководством, а не цепью. Две истины нужно иметь в виду. Первое. Никакое исповедание не может быть заключенным. Человеческому уму не дано заключить всю Божию истину в никакую форму слов. Для нас дорога не столько форма исповедания, как живая вера и действительное переживание, сокрытое за этими словами. Только тогда, когда исповедание делается догмой, без христианского переживания оно теряет свою функцию. Второе. Никакое исповедание не может быть окончательным. История подтверждает, что всякое исповедание было составлено в ответ на ереси, которые грозили жизни церкви. Поэтому исповедание выражало убеждение большинства христиан того времени. Это означало, что не исповедание было священным, но христианское переживание, которое оно выражало. И когда само исповедание считалось священным, тогда оно становилось идолом, а не символом. Итак, мы, христиане, имеем великую обязанность. Молитвенно и благочестиво мы должны сохранить живое и действительное переживание живого Бога и воскресшего Христа и провозгласить это убеждение всему миру. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Аминь.